Буран стих, взошла луна. На сугробы легли тени деревьев. Вокруг была такая тише красота, что просто дух захватывало. С удовольствием юнги строились на улице для поверки. Комиссия выявила лишь мелочи в недостатках службы, и лейтенант Кравцов, судя по его частым белозубым улыбкам, был доволен и погодой, и собой, и своими юнгами. В конце поверки Кравцов сообщил: «Поздравляю! Завтра первый экзамен, сигнальное дело. А сейчас, юнга В. Синяков, выйти из строя». Из рядов боцманов шагнул Витька. Бац, бац, бутсами, застыл. «Ваша претензия относительно невыдачи вам, как курящему, табачного удовольствия, будет особо рассмотрена в авторитетных верхах. А пока мне велено передать всем, что отныне никто из юнг, застигнутый курящим, преследоваться мною и старшинами не будет». От боцманской команды пружинищим шагом Кравцов приблизился к первому классу рулевых. Издали было слышно, как громко хрустит снежок под лакированными ботинками лейтенанта. Он скомандовал: «Юнга С. Поскочен, три шага вперед, арш!» «Тебя!» — подтолкнул Савка друга. — «Сейчас врежет!» Голова философа едва доходила до груди лейтенанта. Кравцов полез в карман, извлекая оттуда бумажник, вынул из него рембрандтовскую данаю. «Комиссия рассмотрела твою претензию. Велено передать, что против Рембрандта никто не возражает. Но эту данаю вешать нельзя. Поищи другую». Он тут же порвал картинку, а Коля огорчился. «А где я на Соловках сыщу другую данаю?» В благодушном настроении Кравцов отогнутым пальцем в перчатке нажал на кнопку носа Поскочина. «Больно говорив, иди в строй, служи дальше». На следующий день юнги сняли робы, оделись табельно. Савка шагал в Саватево, исполненный решимости добыть первую пятерку. Его устраивала только пятерка. С треском провалился на экзамене Федя Артюхов. Вышел из класса, почти шатаясь. Товарищи, сочувствуя, шлепками ладоней отряхивали мел с его фланелевки. «Тройка!» — переживал Артюхов. «Ведь я все знал, уверен. А тут замигал Фокин на ратьере, ну и пропал сразу». Московский, как старшой, переживал за всех, взывая: «Первый класс, чтобы ни одной двойки! С соседнего борта класс Колесника крепко поджимает! Не сдаваться!» Вызвали Колю Поскочина. Из-за двери слышались бойкие ответы его. Резкий свист флажков на передаче текста, потом защелкал фонарь ратьера. Поскочин вышел, хоть бы хны. «Пять!» Дальше пошло как по маслу. «Пять, четыре, ни одной тройки!» Росомаха, гордый за своих, ходил по коридору именинником. «Финикин!» — говорил он. «Не будь рыжим, не подгадь!» Вызвали Огурцова. Юнги, провожая Савку, хлопали по плечам, ободряли. «Ну, ты не подведешь! Это верняк!»